15:07 в окрестностях Омеги. Кантор в спешке пытался связаться с Дельта-1, чтобы предупредить командира отряда о грядущей опасности. Дельта-1 слушает. Кантор по-прежнему носил на шее миниатюрный микрофон, но сейчас шептать в него было бессмысленно. Он прокричал во весь голос. «Сэр, вы должны предупредить Сихоук!» Слишком поздно. С гребня Тароса он увидел, как под водой у борта подлодки мелькнула вспышка, и над бурлящей поверхностью полыньи в воздух метнулась серая металлическая сигара. Ракета-торпеда метила в брюхо, повисшего над драконом вертолета. Избежать прямого попадания было невозможно. «Господи!» — раздался в наушнике отчаянный крик Дельта-1. Ракета, как копье, пронзила Сихоук. Кантор затаил дыхание. Вращающиеся винты ударили по носовой части ракеты. В следующую долю секунды вертолет превратился в облако огня и расплавленного металла. Взрыв ракеты вызвал детонацию остававшихся на борту глубинных бомб. Кантор пригнул голову, пытаясь укрыться от града металлических осколков и капель горящего топлива. Из-за спины послышался знакомый шум вращающихся вертолетных лопастей. Он обернулся и увидел транспортный вертолет, который, к несчастью, оказался в опасной близости от взрыва. Винтокрылую машину осыпало дождем обломков Сихоука. Кусок исковерканной лопасти, вращаясь как бумеранг, врезался в пилотскую кабину. Тяжелый вертолет опрокинулся на бок. Вставшие вертикально винты отчаянно замолотили по воздуху. Кантор вскочил на ноги. В лицо ударил порыв ветра. Поскользнувшись на гладком льду, он упал, снова пытался подняться, царапая лед ногтями и носками армейских ботинок, но, взглянув вверх с ужасом, обнаружил, что потерявший контроль вертолет падает прямо на него, крутясь в воздухе, как волчок. Бежать было поздно. Кантор просто перевернулся на спину и уставился вверх, ожидая неизбежной гибели. Дерьмо! Ничего более умного ему не пришло в голову, и это беспокоило его больше всего остального.